Финикийцы называли эту страну Ишпаним – берег кроликов. Греки – Гесперией или страной вечерней звезды. Римляне – Гиспанией. Как показывают археологические находки, люди селились здесь очень давно. 20-30 тысяч лет назад, в период Нижнего неолита. Возникновение Испании – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историки Владимир Ведюшкин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Ведюшкин окончил исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор работ по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Этот полуостров по европейским меркам очень большой, очень выгодно расположенный, причем эта выгода его расположения в разные эпохи поворачивалась как бы разными своими гранями. На перекрестке, безусловно, самых важных и значительных торговых путей. С одной стороны, это самая западная часть Европы, с другой стороны, совсем рядом Африка. Великолепно из районов, прилежащих к Гибралтару, и вот оттуда просто великолепно просматривается Африканский берег, он рукой подать, его сравнительно легко пересечь, и отсюда, естественно, постоянное влияние, воздействие, миграции. Интервенции, совершенно верно, да. Но важно подчеркнуть как раз, что это не только интервенции, но и многообразные обмены, торговые, культурные, религиозные, какие угодно. Это относительно большая, с виду как будто бы компактная территория, на самом деле все время распадалась на какие-то менее значительные части. Этому благоприятствовал рельеф местности. Испания – горная страна, она ведь вторая по гористости в Европе после Швейцарии. Это не бросается в глаза, но, в общем, это так. Практически все горные хребты расположены с запада на восток. Также текут соответственные реки. И в результате контакты с запада на восток сравнительно легкие. А вот контакты север-юг, Средиземноморье и Атлантика, они все время достаточно сложные. Да. И вот в горах, соответственно, между вот этими горными цепями, на плоскогорьях, в долинах, возникали более или менее такие самодостаточные образования, которые были труднодоступны для соседей и легко идти, все время тяготели к некой такой вот сепаратности. В Испании находки едва ли не самые древние во всей Европе. То есть знаменитая стоянка находки в Атапуэрке, это под Бургасом на севере Испании, севера, ну, более-менее такой географический север. Самые древние из них датируются иногда вплоть до миллион с четвертью, до полутора миллионов лет до нашей эры. Причем это как следы деятельности человека, какие-то простейшие орудия каменные, так и остатки, скажем, нижней челюсти с зубами. Это уникальные находки, которые показывают, насколько эта территория была удобна для древнейшего человека и насколько глубока вот испанская древность. Да? Другое дело, что мы не можем для этого времени проследить какую-то более-менее сплошную линию эволюции. Очень много споров, очень много интерпретаций, естественно. Стоянок довольно много, но они все-таки дают такую картину отчасти мозаичную. Можно, конечно, так видеть, что в целом Испания шла по общему пути развития стран Европы, там Азии, Африки. Очень сильное, кстати говоря, влияние Африки уже в это время. И, соответственно, палеолит древний, сначала древний, потом средний, потом верхний палеолит. И появляется в верхнем палеолите уже с человеком современного типа, с кроманьонцем, появляется первобытное искусство. Кроманьонцы – ранние представители современного человека, жившие в 40-10 тысячелетии до нашей эры в Европе и, возможно, за ее пределами. Название происходит от грота Кроманьон во Франции, где в 1868 году было обнаружено несколько скелетов людей вместе с орудиями позднего палеолита. Телосложение кроманьонцев было менее массивным, чем у неандертальцев. Они имели рост до 190 сантиметров и вытянутые пропорции тел. Кроманьонцы занимались охотой и собирательством, научились строить печи и выжигать уголь. Пещеры кроманьонского человека украшали нарисованные и выцарапанные рисунки животных и растений, поразительных по качеству исполнения. Находка знаменитой пещеры Альтамира на севере Испании была самой первой находкой такого рода. В 1868 году некий охотник на коз обнаружил вход в пещеру, сравнительно такой замаскированный, плохо видный издали. И спустя несколько лет, в 1875 году, эту пещеру обследовал археолог Марселино Саутуоло, который обнаружил там следы деятельности древнейшего человека. А спустя еще 4 года, в 1879 году, он как-то во время очередных работ взял с собой маленькую дочь. И вот она неожиданно посмотрела туда, куда ему в голову не приходило смотреть, а именно на потолок. И обнаружилось, что своды этой довольно большой пещеры, ну, она там, как бы, кроме основного как бы, объема пещеры, от нее отходят боковые какие-то галереи, их несколько. Так вот, своды покрыты огромными, очень красочными и великолепными по качеству изображениями зверей, животных. Прежде всего, это быки, это несколько десятков фигур. Быки, олень, лошадь и кабаны. В основном быки довольно большого размера, примерно в натуральную величину, изображенные с удивительным реализмом. С тех пор, собственно, вот стали говорить о первобытном реализме, поскольку действительно художник, ну, казалось бы, в общем, значит, ну, это действительно вот первобытный гений. То есть он проводит линию ровно так, и дальше уже ему не надо ничего подправлять. Идеально переданные какие-то оттенки движения, позы животного, характер, вот, допустим, какой-нибудь силуэт морды, и в ней глаз. Но вот этот глаз совершенно, ну, такое ощущение, что бык смотрит прямо на вас. Это приблизительно каким временем датируется? Это где-то 15-20 тысяч лет назад. Переместимся в несколько более позднее время, когда человек уже не только рисовал, но умел делать орудия труда и, собственно говоря, начал вести оседлый образ жизни, и о нем сохранилась какая-то более или менее достоверная информация. Это какой период? Это неолит. Это для Испании, ну, наверное, прежде всего, где-то третье-второе тысячелетие до нашей эры. И, кстати говоря, ну, если орудия труда были раньше, строго говоря, в эпоху палеолита, то вот в это время, кстати говоря, это любопытно, появляется то, что мы можем называть первыми памятниками архитектуры. Речь идет о грандиозных мегалитических гробницах, так называемые дольмены, которых довольно много сохранилось в Испании. Только на севере Эстремадуры, это небольшая сравнительно область, граничащая с Португалией, в одном месте их там больше 40 насчитывается. Самые, пожалуй, знаменитые находятся на юге в Андалусии, то есть они разбросаны по всей территории, по многим районам страны. Самые знаменитые в районе города Антекера в Андалусии, сравнительно недалеко от Гранады. И вот там этот самый дольмен Менга представляет собой такую как бы галерею, углубленную немножко в землю. Потом над ней появился такой как бы холмик небольшой, которая состоит, стены ее состоят из огромных каменных мегалитов, каждая там во много тонн весом. еще более значительные мегалиты переброшены в качестве потолка и поддерживаются каменными такими вот колоннами. Все это, конечно, требовало огромного труда и незаурядной инженерной мысли первобытных людей. И как работала эта инженерная мысль? Версии какие-то существуют? Ну, в данном случае, как всегда, мы можем только гадать, да, то есть можно предположить, что там подкладывались какие-то катки, там какие-то клинья нужные, значит, камня было много, как уже было сказано, да, нужные приспособления. Рычага не обошлось. Ну, либо рычаг, либо насыпной метод, как у египтян. Ну, с другой стороны, помимо того, что была инженерная мысль, это может свидетельствовать уже о достаточно высоком уровне общественной организации, наверное. А для чего их делали? Это гробницы и это некое святилище. По времени создания это где-то приблизительно... Как египетские пирамиды, да, чуть раньше, наверное, Стоунхенджа, вот этот вот... Мегалитический период. Да-да-да. Но артефактов каких-то связанных с дольменами не обнаружено, да? То есть каких-то предметов, изготовленных человеком. Вот просто дольмен и дольмен. И дольмен все. И дольмен, да. То есть понятно, что там не жили. Но от этого времени, естественно, есть довольно много разного рода там стоянок, в которых, которые свидетельствуют о довольно высоком уровне жизни, о накоплении определенных богатств. Следовательно, появляется стена, чтобы эти богатства защищать. Иной раз даже как бы целые кольца стен, несколько. Появляются улицы, дома, там, состоящие из двух, из трех комнат. Ну, естественно, орудия. Ну, это уже период, когда возникает производящее хозяйство, когда появляется, ну, собственно, уже появляется наряду с каменными бронзовые орудия, энеолит, и затем, соответственно, уже бронзовый век. В начале бронзового века населял эту местность. Айберы приходят, те, кого называют айберами, где-то около 5000 лет до нашей эры. Откуда? А этого точно никто не знает. Ну, есть версия, что из Африки. Есть версия, что из Африки, из Малой Азии, что они действительно как-то связаны с айберами восточными, то есть грузинами. То есть версий много, а доказательств, в общем-то, маловато. Тут приходится гадать. А что представляют собой бронзовые вещи того времени? Это и украшения, в числе прочего, да, там какие-то украшенные сосуды какие-то, это браслеты, какие-то украшения типа там диадем, наверное, да, вот такого рода предметы. И параллельно, в общем-то, с предметами из бронзы появляются через какое-то время предметы из собственных, из драгоценных металлов. Было несколько очень ярких находок. Например, в 1963 году во время очередных земляных работ в городке Вильена это, ну так, более или менее на границе Новой Кастилии и Валенсии. Вот юг, но не самый юг, все-таки на некотором отдалении от побережья. Нашли клад, в котором было несколько десятков предметов, которые, то есть порядка 9 килограммов золота. Какие соображения относительно этого клада? Когда спрятали? И почему? Вот почему это самый большой вопрос обычно со всеми кладами связанный. Да, потому что вроде бы это вот сокровище как таковое, да, то есть это никак не связано, видимо, с погребением, а возможно, что в минуты опасности. Но как показало то обстоятельство, что так оно и не востребовали, видимо, опасность была реальной и не мнимой. Появились иберы, которые пришли непонятно откуда. Ну, в общем, да. Начинают приходить всякие другие люди. пришли финикийцы. Да. Откуда пришли финикийцы, это понятно. Это понятно, и финикии. Да. Да, и как у них сложились отношения с местным населением? Ну, сначала немая торговля, естественно, когда выкладывают свой товар. То есть, их можно, в общем-то, сравнить так условно с европейцами, то есть, потому что именно побрякушки зачастую они местным жителям предлагали. Постепенно они стали там оседать, и помимо Гадаса основали и Абдеру, и Секси, и Малаку, которая нынче у нас Малага. Финикия – древняя страна на восточном побережье Средиземного моря. По преданию, финикийцы пришли сюда от берегов Эритрейского моря. Финикийские города-государства – Библ, Тир, Сидон и другие – вели активную морскую и сухопутную торговлю, основали ряд колоний в Средиземноморье, в том числе и Карфаген. В VI веке до н.э. Финикия была завоевана персами. В 332 году до н.э. – Александром Македонским. Итак, появились финикийцы, причем появились, насколько я понимаю, достаточно спокойно. Это не было агрессии, это было... Мирная торговля. Мирная торговля. Ну, дело в том, что мирный торговец, если видел, что проплывающий мимо корабль слабее, мог стать и вполне даже не мирным пиратом, так что это... Но там, как бы на суше, где он вел торговлю, ему не было смысла мелким грабежом портить себе будущие торговые связи. Нет, я имею в виду, что, в общем... Когда корабль проплывает... Сам по себе торговец, он мирный, так сказать, до известного предела, а деталей-то мы не знаем, мемуаров не сохранилось, и документов тоже. То есть можно предполагать, что мирное, а со временем, когда они там осели... То, что Гадас был основан с третьего раза, уже говорит о том, что не очень мирная торговля-то мирная, а вот уже поселение, там, конечно, их пускать не особенно собирались. За финикийцами последовали... Частично параллельно греки. Тем более, надо представлять, что вокруг творилось. Там и Карфаген под боком был основан, Утика, и Лептис. Да. И, кстати говоря, с основанием Карфагена вроде бы можно говорить о определенной интенсификации финикийской деятельности в Испании. Да. Частично она уже могла направляться непосредственно из Карфагена. Да, потому что Тир все-таки далековато, а это своего рода плацдарм. Плюс еще колонии на Сардинии, и в Западной Сицилии, то есть, в общем... Западное Средиземноморье становится как бы не менее финикийским, даже более финикийским, чем восточное, потому что восточное там и Ассирия под боком, а потом и Вавилон, а на Западе у них, в общем-то, равноценных соперников долгое время не было. Ну и действительно Карфаген. Да, но единственным соперником на море была Массалия или Массилия, современная Марсель, основанная фокейцами. Вот фокейцы у нас... Это жители города Фокея в Малой Азии. Они, как известно, были большими мореходами не хуже финикийцев. И греческие историки пишут даже о 44 годах Массалиотской талассократии, то есть дословно власти на море. Настолько они преуспели в этом деле. Ну, разумеется, и в военном смысле известно об их победах многочисленных над финикийцами. Ну, вот. Ну, а попутно у нас в самой Испании, ведь финикийцы только по краям, так сказать, Испании, в основном южные, селились. Еще у нас возникает знаменитая Тартесская держава, но она столь же знаменита, сколь загадочна, поскольку столица ее до сих пор не раскопана. Есть любопытная история у Геродота, которая одновременно отражает вот, представление... И о политической ситуации, если эти сведения правильно толкуются, и о богатстве, и Тартессии вообще о том, как и греки видели. Рассказ коротенький о том, что когда фокейцам стало туго, и персы их давили, то царь Аргантоний, про которого сказано, что он прожил 120 лет, а правил 80, ну, это понятно уже. Ну, да. Черты золотого века, когда люди живут, Мафусаилов век. Вот, он им обещал, приезжайте ко мне, селитесь у меня, я вас... приветить готов, да, и озолочу и так далее. Но они сказали, да нет, ну как же мы вот уедем-то из дома родного. Ну ладно, чем вам помочь? Ну вот стена нам нужна. Ну вот вам денег на стену. То есть, что называется, и денег куры не клюют. Прожил он 120 лет и щедрый хозяин. То есть, собственно говоря, первая легенда о греке, который побывал там, гласит, что звали его Калеем, был самосцем, он был отнесен бурей к этим берегам и вернулся оттуда, привез золото столько, сколько никто до него не привозил. То есть сразу аналогия, там, скажем, с Одиссеем, которого отнесло к фиакам, он тоже вернулся оттуда, нагруженный золотом. Если бы только злой Посейдон корабль этот не превратил бы в камень. Какие-то артефакты, вообще связанные с Тартессом, обнаруживались или все это на уровне мифа? Нет, ну, конечно, плоды там разной торговли обнаруживаются, и предполагается, что ряд находок тартесийские. Но вот именно, что это все на уровне часто на уровне. Да, Нейден Тартес не встречают. Но была, кстати говоря, вот довольно известная находка некоего такого вот комплекса археологического Канчаруана, довольно хорошо исследованного испанцами, испанскими археологами, в котором, ну, сохранились остатки, ну, такого вот помещения, которое можно интерпретировать как одновременно святилище и жилище царя. То есть вот такой вот царь-жрец одновременно, да? Ну вот, в принципе, такого, это не единственная находка, есть и другие, но это, пожалуй, вот одна из наиболее известных. И там что-то было, или это просто помещение уже разграбленное? В данном случае, по-моему, все-таки речь шла именно о фундаментах и как бы стенах как таковых. То есть никаких артефактов тоже. Ну, а-ля Атланта. Нет, вроде бы думаю, были, но ничего, ну, кстати, нет. Еще... Наверное, что-то какие-то артефакты были, да, но вряд ли какие-то. Вроде бы не... это не то, что вошло вот на страницу учебников археологии. Ну, учитывая, да, что Тартес сам, нет, по себе загадка, там часто не так просто определить. То есть, конечно, если это видно, что это сделано здесь, и понятно, что это тартесийское. Вот, и тем более они и торговали, и все это вывозилось. Они, в свою очередь, вывозили. Разумеется, уже контакты с Египтом были прекрасно налажены, и с тем же Тиром. Вот. К слову сказать, немецкий историк Адольф Шультен, учитывая вот чудовищное богатство Тартеса, учитывая, что там золото в местных реках мыли, и круговую структуру города, которая совпадает с городом вот Атлантов, то он всерьез решил, что вот Тартес – это прообраз Атлантиды. Ну, не в том смысле, что Атлантида существовала, а в том смысле, что это то, что вдохновило Платона создать образ Атлантиды. Надо еще сказать, что вот о самих иберах, которые тоже... То есть не о самих иберах, а помимо Тартеса еще и другие племена существовали. Вот, по-моему, дама из Эльчи, она же где-то... Ну, это иберийская. Чуть позже, да. Да, она, ну, более вот, поздняя. Но да, она плод, так сказать, той же культуры. И, в общем, надо, наверное... Иберы, это, в общем, насчитывают, да, много столетий истории, да, на Пиренейском полуострове. В основном это территория Центральной Испании. И в какой-то степени, ну, близкая к Средиземноморскому побережью, но на самом побережье они, в общем, насколько я понимаю, более-менее редко появлялись. То есть больше внутренние такие вот племена. Вот. И где-то с IX века на севере Испании появляются кельты. И, соответственно, они принесли с собой как раз вот технику обработки железа, железные орудия, железное оружие. Очень довольно сильно они распространились по северной части и вошли в соприкосновение с иберами. Кельты – близкие по материальной культуре племена, обитавшие первоначально в первой половине первого тысячелетия до нашей эры в бассейнах Рейна, Сены и Луары, а также в верховьях Дуная. Позднее кельты заселили территорию современных Франции, Бельгии, Швейцарии, юга Германии, Австрии, Северной Италии, Северной и Западной Испании, Чехии, частично в Венгрии, Болгарии и Британских островов. Кельты Британии получили название бритты. Римляне называли кельтов галлами. Отсюда название основной территории их расселения – Галлия. Кельтов, проникших в III веке до нашей эры в Малую Азию, называли галлатами. А как они появились? Приплыли? Нет, они пересекли Пиренеи. Они пришли из территории современной Франции. Ну, была, да, в свое время сумасшедшая версия, что это иберы кельтов потеснили, но сейчас уже все нормальные люди признают, что это кельты. Вот, кстати, города, скажем, окончанием брига, там Брутобрига, Флавиобрига, вот это брига – это окончание кельтское, как считается. Кельтиберы как бы это вот обрели славу самых выдающихся воинов. И когда вот мы будем говорить о войне с Римом, то там прежде всего, конечно, фигурируют именно кельтиберы, но в культурном смысле они, конечно, несколько иберам уступали. Ну, тут трудно судить, потому что, ну, кельтиберы – это название, которое используют античные авторы. Ну, что, да, за этим стоит? То ли это продукт смешения кельтов и иберов, то ли это иберы, на которых повлияли кельты, как-то, но не смешиваясь, то ли кельты, на которых повлияли иберы. Вот как бы можно четко сформулировать, что лучшие памятники культуры, найденные в Испании в этого периода, не относятся к территории кельтиберских племен. Вот так вот можно, я думаю, сформулировать. Время от времени археологи находят скульптурные изображения очень высокого качества, очень с несомненным художественным талантом сделанные, которые так условно называют дамами. Дама из Эльче, дама из Басы. Дама из Басы – это статуя во весь рост сидящая, ну, то есть полная фигура. А дама из Эльче, соответственно, это погрудное скульптурное изображение, бюст, да, с очень выразительным головным убором, с удивительным совершенно лицом, выражением лица. Я считаю, что это ничуть не менее загадочно, чем пресловутая улыбка Моны Лизы. Очень красивое, то, что привлекает массу туристов в археологический музей Мадрида. Действительно, это первоклассный памятник древних цивилизаций. Это уровень греческой скульптуры? В общем, это тот уровень шедевров, скажем. Но при этом какое-то странное сходство и вот с мезоамериканскими статуями прослеживается. Ну, конечно, может быть, чисто субъективно мне так кажется, но... В каком плане с мезоамериканскими? Внешне просто вот какие-то черты сходства с, может быть, лицом ее. Да. Некоторые считают, что лицо ее настолько неземное, что это, может, вообще было верховное божество какое-то, а не конкретная дама. Другое дело, что никто не мешает делать божество с дамой. Да, но оно при этом все-таки вполне реалистично, то есть это не вот как вот Перикову Криталая, который действительно идеальный государственный деятель, то есть такого человека даже в жизни трудно представить, у него очень, как бы сказать, конкретное выражение лица. Но каких-то предположений относительно того, кто эти дамы были, вот исключительно на уровне божество, не божество, правительница, не правительница. В общем, то есть... да. Ясно, что это представительница аристократии. Так, если не божество. Еще надо сказать о греках, которые тоже почтили Испанию своим присутствием. Правда, Испания не относится к числу самых колонизованных районов. То есть, там, скажем, Сицилия или... В Северном Причерноморье гораздо лучше заселены были греками. Или юг Апеннинского полуострова. Да, которые называли Великой Грецией. А Испания все-таки далековато, но несколько колоний известно. Одна из первых, наверное, это Майнака где-то начала VI века. Тоже точно неизвестно где. Ясно, что в землях Тартессия, что располагалась она напротив какого-то острова тартессийцами занятого. Причем это было... С одной стороны, они его таким образом контролировали, как бы, эту Майнаку, а с другой стороны, они его прикрывали в случае нападения с моря. Ну и самый знаменитый, это, конечно, Эмпорий или Эмпорион, который основали Массалиоты, чуть в стороне от устья Ибера. Собственно, и сама Массалия находится, находилась не в устье Родана, современной Роны, а... в стороне, то есть тут они повторили. Нет, от Ибера, от устья Ибера это далековато. Ну, правильно, я говорю, да, это не ближе, на самом... Ну, а потом это, с другой стороны... Это, в Испании ближе к французской границе. Да, вот потом с другой стороны залива, вот где Эмпорий находится, там город Рода, и потом много городов просто в античных источниках перечисляется, но вот ухватить их археологически невозможно. Пока а не это удалось. Да, почему Эмпорий интересен тем, что там примыкали практически вплотную просто местной берлинской стеной, разделенные, там были индикеты, жили племя, то есть Индика этот город назывался, и сами греки, а потом еще уже позднее присоединился и римский город, то есть такой трехглавый был как бы. Ну, и они могли чеканить каждую часть свою монету, это была, собственно, вот община, каждая сама по себе, то, что мы полисом потом уже на историке назвали. Ну, как бы вместе защищенные от внешних врагов. Да. Ну, по сути, это была конфедерация некая. А этого мы не знаем. Скорее, симбиоз какой-то. Вот. Или даже не конфедерация, а некий, как вы сказали, симбиоз отдельно взятых они городов. Они сами по себе жили, да, конечно, они учитывали интересы друг друга, но государственного единства, вероятно, у них не было, по крайней мере, сведений нет. Ну да, так, еще не было врага, против которого надо было дружить. вступаем в III век до нашей эры. С этого времени уже появляется более или менее непрерывная какая-то цепочка событий. Собственно, вот ход истории мы можем проследить не на уровне дискретно, да. Как вот некая такая вот ход событий. До этого мы имеем какие-то отдельные сюжеты, вот вроде там захвата Гадаса, вроде этого приглашения фокийцев Аргантонием, а тут уже более связанная политическая история именно вот из-за карфагенского завоевания, а потом и римского. И, собственно говоря, вот III-I века до нашей эры, наверное, они в смысле связанного повествования известны лучше всего по Испании, потому что это сплошные войны, ну а войны античным историкам было описывать интереснее всего. Карфаген – древний город-государство в Северной Африке, в районе современного города Тунис. Основан в 825 году до нашей эры финикийцами. К началу III века до нашей эры Карфаген завоевал Северную Африку, Сицилию, кроме Сиракуз, Сардинию и Южную Испанию, благодаря чему превратился в могущественную державу Средиземноморья. Величие Карфагена привело к столкновению с Римом. После поражения в пунических войнах Карфаген в 146 году до нашей эры был разрушен. Основная карфагенская территория вошла в римскую провинцию Африка. Карфаген, по сути, находился напротив. То есть бегать далеко было не надо. Ну да. Причем напротив, ну, как бы, Испания напротив и Карфагена, и Рима. То есть оба они примерно равно удалены от Испании района, ну, нынешней Каталонии, да, вот города Тарагона, который был тогда вот Тарака, да. Ну, на тот этап Карфаген был, просто сильнее, да, чем Рим. Римляне еще Карфаген не разрушили, и поэтому эту часть Средиземноморья контролировали именно они. Когда началась экспансия, вот точно? Ну, на самом деле, если я правильно понимаю, в общем, очень здорово активизировался Карфаген после поражения в Первой Пунической войне. Когда стало очевидно, что Рим очень серьезный противник, когда Карфаген был вытеснен с Сицилии, и ресурсы, прежде всего металлы, но также и вино, там, оливки, пшеница Испании, и в то же время ее стратегическое положение стали важны для Карфагена, и возможно, что Карфаген всерьез уже начал опасаться, что следующий удар римляне могут нанести именно там, и надо там закрепляться. Есть подозрение такое, что, во-первых, Карфаген, южные колонии финикийцев уже давно контролировал, про Гадас мы говорили, он уже там где-то в середине первого тысячелетия его прибрал к рукам, и Абдеру, и Секси, и Малаку, а во время первой, даже не Первой Пунической войны, а вот во время знаменитого восстания наемников и рабов, которое описано в романе Флобера Саламбо, что, по-видимому, они как-то постарались от карфагенян отпасть. Это, правда, гипотеза, но, в общем, имеющие право на существование. И вот Гамилькар Барко выступил сначала с ними разобраться, а потом еще и, что плохо лежит, прибрать к рукам. При этом обращает внимание, что он все завоевывал, разумеется, как-то поближе к берегу, но и в центр Испании вторгся, но старательно обходил Лузитанию. Почему? А, по-видимому, потому что она была, во-первых, беднее. То есть, там были, конечно, залежи металлов, но их еще искать надо, разрабатывать, а тут рудники уже более или менее готовы. А во-вторых, население довольно дикое, дрочливое, но в то же время его и мало, то есть, проще завоевывать то, что уже обработано до тебя. Ну, и потом, так, конечно, мы не знаем, что он там себе думал. Римляне, конечно, так же, как карфагеняне могли подозревать римлян в намерении завоевать Испанию, так же карфагеняне могли думать, что а с чего бы нам не напасть из Испании на Рим? И на самом деле, так или иначе, в общем, наступая вдоль испанского побережья, они естественным образом продвигались в сторону Галлии, а там и до Италии. То, что Ганнибал потом и сделал. Правда, собирались они это сначала делать или нет, не ясно, но они наиболее обжитые части Испании потихоньку завоевывали. Конечно, это связано с именем, прежде всего, отца Ганнибала Гамилькара Барки. Барка – это у нас молния. Это барак, по-моему, есть где-то и в Библии упоминается. Да. Вот, а его потомки, соответственно, баркиды. Баркидами назывались. И все, что он вот организовал, у нас называется «Держава баркидов». Да. Он основал так называемые «Акролевки». Белой крепостью, вот это было резиденция их, но как-то она не укоренилась в качестве резиденции. С Гамилькаром случилась неприятность. Во время одной из операций он погиб. Это был, наверное, самый прославленный римский полководец после своего сына, потому что он отличился сначала в Первой Пунической войне. Собственно, как только он на Сицилии начал командовать, дела у карфагенян пошли лучше, и установилось равновесие. Потом подавил восстание вот этих вот наемников и рабов. Ну и, наконец, завоевание Испании. В античной литературе даже уже много столетий после завоевания Испании укрепился образ истинного Ибера. Это храбрый воин, у которого на груди мешочек с ядом, чтобы не попасть к врагу в случае поражения, который, попав в плен, ведет себя очень храбро, бьется до последней возможности и так далее. С одной стороны, это литературный образ, с другой стороны, в общем, фактов, подтверждающих это, достаточно. Но, вот, правда, находили мешочки во время раскопок. Нет, массовые самоубийства имели место все-таки. Вот. И, конечно, это римляне особенно на себе храбрость их испытали. Но более, конечно, храбрыми даже, то есть не храбрыми, а вот более серьезными противниками, как мы видим, оказались именно кельтиберы, а не, собственно, иберы. Хотя принижать их доблесть не стоит. Ну, испанцы и сейчас по сию пору, в общем-то, нация довольно стойкая. И горячая. Да, Испанию-то, в общем, после арабов всерьез никто не завоевывал. Ганнибал стал полководцем в Испании в 26 лет. И ну, все. По тем временам уже взрослый, если вспомнить того же Александра Македонского. Конечно, конечно. Да, взрослый. Нет, это уже не мальчик, совсем не юноша. Да, человек уже с приличным военным опытом. Известно, что вроде бы он там, согласно легенде, в 9 лет, когда захотел ехать в Испанию с папой, то папа потребовал, чтобы тот принес клятву ненавидеть римлян, которую тот принес и соблюл. Вот. И с 9 лет, стало быть, он был при лагере, что за 17 лет присмотрелся и, в общем-то, наверное, побудься. Знал, как командовать. Да, и да. При таком хорошем родителе с профессиональной точки зрения, да и Газдрубалова там не на вторых ролях держал, войско его, конечно, утвердило. И, в общем-то, получилось, что это испанская держава Баркидов, она вроде как и карфагенская, а вроде как и государство в государстве. И подозревает, что на некоторых монетах Баркидов изображены они сами. Трудно, конечно, сказать, потому что там это прямо не написано. Ну, так, в общем, определенное предположение есть. Собственно говоря, и портреты Ганнибала, они тоже под большим вопросом. В недавней Жизеловской книжке изображен какой-то явно юный грек. Почему-то решили, что это Ганнибал. Ну, почему бы и нет. Ну, вот, а стандартный его портрет... Кто знает. Да, нет, ну, какие-то предположения были. Но, в общем, его стандартный портрет, где он уже бородатый дяденька. На слоне. Явно, нет. Но явно уже... Видя слона в поводу. Причем видно, что явно уже после Кана, не то что Кана, а даже из Амы, умудренный годами и познавший, что почем. Ну, да. Как излет, так и падение. Вот. И Ганнибал продолжал завоевывать. И воевал. Испания воевала с иберийскими племенами. И группу племен разбил на реке Так, современное Тахо. Ну, вот. И их на переправе застиг и устроил им побоище. Ну, собственно, в военной истории таких примеров знает множество. Тут важно вот какой момент еще отметить. От вот этого кратковременного периода между активизацией Карфагена в этой области и началом Второй Пунической войны лежит основание очень известного в Испании города, города Картахена. Это же Картаго Нова, да, то есть новый Карфаген. Город, который очень тоже богат, его земля богата финикийскими и карфагенскими древностями. Археологический музей там очень богатый, хотя тоже сильно пострадавший, то есть мало что сохранивший от древних эпох. Вот. И вот, собственно, дальнейшая история – это уже история войны, Второй Пунической войны, противостояния Рима и Карфагена на испанской земле. На испанской земле, да, в то время как Ганнибал повел главную армию в Испанию. Пунические войны – три войны между Римом и Карфагеном за гегемонию в Средиземном море. Финикийское население Карфагена римляне называли пунами – пунийцами. Отсюда произошло и название войн. Итогом пунических войн стало уничтожение весной 146 года до нашей эры Карфагена. По постановлению Римского сената город был сожжен и практически полностью разрушен, а место, на котором он стоял, было предано проклятию. Римляне договорились с карфагенянами, дальше Ибера, карфагеняне продвигаться не должны. Историки по-разному трактовали этот договор, что он ограничивал карфагенскую экспансию, другие говорили, что наоборот, тем самым римляне признавали все завоевания карфагенян. Но понятно, что договор существует до того, когда это удобно хотя бы одной из договаривающихся сторон, а дальше решает дело соотношения сил. Ну да. Ну, судя по тому, что послужило поводом для нарушения, да, то есть вот осада Сагунта. Да, да? Там Сагунт еще ведь находился на карфагенской стороне. Да, но он был союзником Рима. Но при этом, Рима, да, значит, Рим пытался опереться на его поддержку, и вот, соответственно, Ганнибал осадил, подверг очень такой жесткой осаде. Да. Город героически сопротивлялся, он очень так выгодно для обороны расположен, там высокий холм, на котором цитадель. Стены сохранились. Сохранились стены, город, да, и слава город-герой. Да, да, город-герой, да, самый настоящий. На склоне там, кстати, тут говоря, надо очень симпатичный. Об обороне Сагунта два слова сказать. Да. Вот. Что касается Сагунта, то не вполне ясно, до заключения договора или после он стал союзником Рима. Если после, то некрасиво. Нет, в том смысле, что Ганнибал не должен был трогать союзников Рима, которые являлись таковыми на момент заключения договора. А если Сагунт стал таковым после, уже вроде как на него это правило не распространялось. Да. И совершенно очевидно даже, что там, в общем-то, это была с его стороны провокация. И не только провокация, а просто раз уж он идет на Рим, а он явно собирался идти на Рим, то надо зачистку произвести и такой плацдарм в тылу не оставлять. И, в общем-то, это себя оправдало, потому что иначе бы римляне высадились сразу прямо в сердце карфагенских владений, а так им пришлось наступать с севера. И вот от Сагунта сохранились кое-какие старые стены, по-моему, одно из его старых названий – это Мурвиедру. Вот, и 21-я книга Ливии – это как бы героическая книга, потому что в центре ее, конечно, это именно оборона Сагунта, такая героическая песня в прозе. Когда сагунтинцы отправили к римлянам, отправили за помощью карфагеняне в сенате своем карфагенском, в общем, отказались приструнить Ганнибала. И Фабий Максим, возглавлявший римское посольство, сказал, завернув тогу так, как если бы он что-то там нес, я принес вам мир или войну, выбирайте сами. А они говорят, нет, сам выбирай. Ну, тогда он развернул, сказал, я выбираю войну. Но помощь римлян не пришла, Сагунт, и он пал. Когда послы сагунтинцев просили Ганнибала о мире, он им предложил убираться из города с тем, что они на себе унесут. И они просто собрались в центре города, и кто хотел, просто сжег себя, подтверждая вот идею о свободолюбии испанцев, которые готовы погибнуть, но не сдаться врагу. Погибло, конечно, и много сокровищ, ради которых воины сражались, но многое и осталось. Вот. И в итоге падение Сагунта послужило сигналом к началу Второй Пунической войны. Я бы сказал, еще добавил, что в исторической памяти испанцев скорее осталось не падение Сагунта, а героизм его защитников. Вот, так же, как у греков Фермопилы, они вроде бы там проиграли, но в памяти остался героизм Леонида и 300 спартанцев. А то, что это поражение, это как-то недаром в старом фильме 300 спартанцев там подчеркивается, что это победа, равное поражение. Тогда вот Сагунт и Нуманция в сознании испанцев, что не важно, кто там победил, а важно, что испанцы не покорились и оказались духовными победителями. И вот в самое последнее время, в связи вот уже с постфранкистским развитием Испании, когда регионы получили огромную, невиданную в Европе автономию, как раз вот расцвела вот эта традиция поисков местных корней, за которой отчасти потерялась принадлежность к общей какой-то Испании. Да? Вот. Но вот важно подчеркнуть, что как раз вот для валенсийцев это было Сагунта. Вот для там, каких-то там кастильцев это могла быть Нуманция или там, какие-нибудь еще вожди, которые там, в свое время там, Риму сопротивлялись там, в каком-то другом месте. Вот, они становятся такими национальными героями, их включают в школьные учебники. Местночтимые святые. Да, что-то вроде местночтимых святых, совершенно верно. Да. У меня возникает вопрос в этом контексте. Вот карфагеняне, вот римляне, здесь иберийцы, здесь кельтиберы. Как вообще воспринимали иберы и кельтиберы то, что вот здесь два совершенно посторонних дядьки учиняют между собой выяснение отношений? Они вступили в союз с какой-то из сторон, вот как в ситуации с Сагунтом, или они просто выступали в роли сторонних наблюдателей? Отношение, собственно, коренного населения к тому, что их страна превратилась в территорию не их войны. Значит, тут надо прежде всего отметить, что и кельтиберы, и иберы как таковые, это не какое-то одно племя. Да, никак, это естественно. Это совокупность разных племен, сплошь и рядом друг с другом враждовавших, которые, ну, наверное, вряд ли воспринимали свое единство как некую вот территориальную общность, там, охватывающую там весь или большую часть полуострова. Они даже, наверное, не знали, что их страна называется Испанией. Ну, скорее всего, да. Ну, да. И я уже говорил о том, что вот эти вот горные хребты довольно высокие в ряде случаев. Скажем, вот хребет, который отделяет основную часть Андалусии, долину Гуадалквивира от южного района, вот, где расположена Малага там, и другие какие-то колонии, допустим, да, это больше 3 километров там самые высокие горы. То есть это труднопроходимые горы, которые довольно сильно отделяют. И вот побережье в этом отношении было, ну, скажем так, не полностью, но достаточно изолировано от внутренних районов, которые, в свою очередь, в какой-то степени были изолированы друг от друга. И даже вот по карте римских завоеваний первоначальных. Ну, да. И вот эти столкновения на начальном этапе, столкновения между Римом и Карфагеном, они, в общем, воспринимались, скорее всего, все-таки иберами как что-то происходящее на территории с ними граничащей, но не их территории. Тем более, пока римлян еще не было, высадились они в 218 году, вот только после того, как Ганнибал ушел через Альпы в Италию, а командовал Гней Корнелий Сципион, консул 222 года, да, то есть уже бывалый военачальник. Ну вот, и он-то закрепился как раз, он основал Тарракон, о котором мы говорили, по имени которого потом была названа провинция Тарраконская Испания. Вот. И он сумел закрепиться, потом подоспел его брат, уже успевший познакомиться с Ганнибалом, отец Публия Сципиона Африканского. Причем несправедливость истории заключается в том, что победа в Испании как-то больше ассоциируется с Публием Сципионом, отцом Африканского. Хотя все сражения, которые он давал самостоятельно, он успешно проигрывал. А вот Гней, когда воевал сам, он как раз сражался очень успешно. Именно он, видимо, был, так сказать, генератором идей и более способным военачальником. И вот он ловко играл на противоречиях между испанскими племенами и карфагенянами. Он освободил захваченных им заложников. Кроме того, Госдрубал был военачальником менее способным. А именно вот Госдрубал и Магон, братья Ганнибала, руководили карфагенскими войсками в Испании. Госдрубал, правда, сумел подавить местное восстание, против него вспыхнувшее, правда, довольно незначительная. А когда он столкнулся со Сципионом, то тут ему уже пришлось плохо, и в сражении при Кисе он был разгромлен. А самое неприятное случилось в 215 году, когда Ганнибал попросил его уже идти в Италию. Если бы он дошел до Италии, то ход войны мог измениться радикально. Газдрубал на Ибире столкнулся со Сципионами. В общем-то, ему не надо было сражаться. Скорее всего, надо было тихо обойти их и идти побыстрее. Но он решил повторить Канны. То ли он уже знал, как это было сделано, то ли сам додумался. Но при Каннах же что сыграло роль? То, что Ганнибал держал пульс То есть на пульсе сражения руку, и армия не распалась. А тут случилось так, что центр, который должен был прогибаться очень осторожно и не лопнуть, лопнул. В центре стояли испанцы, и Ливий даже считает, что они нарочно побежали, потому что если бы они выиграли сражение... Испанцы – суть иберийцы. Да, они не побежали не, вроде не от трусости, а потому что им было ясно. Выигрывать сражение, придется идти в Италию, зачем оно им надо. Да. Лучше проиграть и остаться дома. Но так или иначе, битва была проиграна, и ход Второй Пунической войны радикально изменился. Все это, как Антон справедливо сказал, касалось их постольку поскольку. Ну, не хотели они в Италию идти. Но какого-то самосознания целостного еще не было в то время. Ну, его и не могло быть в это время, да? Его еще очень долго не было. Нет, ну, когда оно начало появляться? Ну, до этого мы еще не дошли, наверное, лучше. Да, я имею в виду не средние века, а вот просто, что здесь живут эти племена. Нет, они еще, оно в античное время появилось, но мы еще до этого просто пока не дошли, наверное, тут лучше вперед и не забегать. Ну, да. То есть это появилось, в общем, наверное, завершением римского завоевания. Да. Которое, собственно, началось вот как раз вот этими действиями римлян против Карфагена на территории Испании. Ну, по сути, Рим решал двуединую задачу – выкинуть карфагенян из Иберии, из Испании, и подготовиться к нападению на Карфаген как таковой. Ну, я думаю, что все-таки Испания как таковая с самого начала тоже была важна для Рима. То есть, Испания традиционно на всем протяжении античности считалась страной богатой, причем богатые металлами, а это стратегическими. А главное ведь еще и врагу не дать воспользоваться этими возможностями. Вот. И к тому же достаточно производящей сельскохозяйственную продукцию, которая славилась и качеством, и объемами. То есть ее можно было вывозить в довольно больших количествах. А что там было, кроме оливкового масла? Вино. И пшеница. К слову сказать, я считал, что именно финикийцы приучили Тартессия к разведению оливок. До этого они пользовались только дикими оливками. Вот. Да, еще римляне очень ценили такой тип испанского меча. Вот это интересно. Да. Кроме того... Иберийский? Иберийского меча, да. Mm-hmm. Вот. Хотя, кстати сказать, Иберия – это римское название. Сами римляне именно Испанией ее называли. И для них они Ибером, конечно, вот называли реку эту. Ну вот, именно Ибером, а при том, что всю страну Испании. Но они уже все-таки как-то... Именно они вот уже разделяли Иберов и Кельтиберов в латинских текстах, это видно. Ну и Лузитан, конечно. Но с лузитанами они пока еще не сталкивались. Ну вот, но римляне допустили некоторый прокол. Они исправно колотили Газдрубалы и Магоны и гоняли их по всей Испании. Но они стали ставить гарнизоны. Видимо, так сами римляне не очень признаются, но понять можно, что начали... брать больше, чем брали, потому что как-то так получилось, что где-то по разным данным, то ли в 212, то ли в 211 году карфагеняне объединились с местными племенами, царем Индибилисом, и вождем одних из племен, вообще племен иберийских было множество, это индикеты, это лацетаны, свиссетаны, аританы и много-много других, просто это говорю, чтобы представить себе, насколько пестра была картина. Вот. И они сначала разбили Публия, который в силу своих слабых полководческих талантов подставился под удар. Ну, а когда Гней остался один, то будь он хоть Наполеоном, он уже ничего не сделал. Он был разгромлен, оба погибли. И римляне удержали за собой только территорию к северу от Ибера. То есть, вот именно позиция иберских племен сыграла достаточно важную роль в их поражении, да, и почти вот с самого начала. Вот представим себе, что было бы, если бы Ганнибал не захватил Сагунт, и наступление бы они начали сразу с центра. В Риме, которым только что взяли Капую, крупнейшая победа, самый главный союзник Ганнибала, и вдруг такое приятное известие, что оба Сципиона погибли. Армия разгромлена, а возглавил ее простой римский всадник. Ну, всадник – это не простой, конечно, это второй сословие после сенаторов. Луций Марций, который так обрадовался, что сохранил армию от полного разгрома, все-таки как боевая единица она существовала, что, расчувствовавшись, подписался пропретором, а сенат решил, что раз ты самозванец, не видать тебя пропретора. Ну, вот. Да. И стали думать, кого отправить. Ну, и сын Сципиона Публий Сципион, будущий африканский, сказал, я поеду. А он был 24 лет от роду, был только квестором, и ему дали проконсульские полномочия, которых он еще вроде бы по закону не заслужил. Вот он приехал, первой же его операцией стал захват нового Карфагена. Очень загадочная история. В нужный момент море отступило, во время второго штурма первого было неудачным. И вот тут он по лагуне там провел воинов, ворвался в город, ну и там... Да. Но, к сожалению, мы должны прервать наш сегодняшний разговор, потому что время подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Мы продолжим громить карфагенян и осваивать Испанию в следующей программе. Я благодарю моих гостей. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.